Глава 31. София. «Мам, я тоже хочу сухарики». Рома смотрит на меня глазами того щенка при дороге из мультфильма. «Пожалуйста, пожалуйста». «Ром». Вздыхая, смотрю на него, пытаясь разговаривать как со взрослым, чтобы он понимал мотивы запрета. «Ты же знаешь, что тебе нельзя. Только вспомни, как живот болел тогда. Да и расстраиваться нечего. Эта пища никому не полезна». «Вот и я говорю, гадость!» Поддакивает, кивая, другая мама с сиденья напротив. Ее дочка с белокурыми волосами и большими сиреневыми бантами надулась и отвернулась к окну за отказ матери дать сухарики. Ромка вздыхает и сдвигает брови, а я угадываю в этом движении мимику Нажинского, когда он берет секундную паузу, обдумать поступившую информацию и сформировать ответ. Раньше на это внимание не обращала, а теперь сравниваю. «Итак, друзья», — активизирует секс-курсовод. «Уже буквально через 10 минут мы с вами окажемся в музее сказки, а потом отправимся в зоопарк. Вы готовы к приключениям?» «Да!» — вопят детишки, и мой Ромка не отстает. Экскурсия была запланирована еще 2 недели назад. Я записалась в сопровождающие родители, потому что пока так и не научилась доверять сына другим. Мне к саду, где они на одном месте, было привыкнуть непросто, а поездка — это уж совсем страшно. Поэтому я пошла в сопровождение, тем более воспитателю не так просто найти несколько свободных в будний день родителей. Большинство или работают, или у них есть младшие, которых надолго не оставить. «Мам, смотри, река!» Рома возбужденно ерзает на сиденье. «А сфоткай меня, папе покажем, только чтобы реку было видно, хорошо?» «Хорошо». «И бабушке потом отправим, да?» «Да». Я достаю телефон и навожу на него объектив. Сын выстреливает 2 пальца и делает смешное деловое лицо. Мы переезжаем через мост. Дети галдят, прилипнув к окнам. Воспитательница призывает их к порядку, напоминая, что в автобусе следует вести себя тише и культурнее. За мостом через реку встраиваемся в поток машин, а потом уходим на развязку. Все это мне комментирует Ромка, показывая пальцем через стекло. «Смотри, мам, еще один мост, только уже не через реку, а через другую дорогу». «Да, сынок, вижу». Отвечаю ему, а потом перевожу взгляд вперед, и внутри в момент холодеет. Все длится всего лишь несколько секунд, но отпечатывается в мозгу навсегда. Машина, вылетевшая навстречку. Пропуск удара сердца в ожидании столкновения. А потом какой-то круговорот, удар, скрежет и тишина. Я не сразу понимаю, что произошло. Нам удалось избежать столкновения, но что-то не так, будто под ногами не твердо стало. «Всем сидеть на местах и не шевелиться!» Слышу напряженный голос воспитательницы и вдруг осознаю, что же именно случилось. «Это такая игра, ребята, нельзя шевелиться!» Автобус пробил ограждение и завис передней частью над пропастью, большей своей частью, как я могу видеть в окно. «Божечки!» Шепчет бледнее мама девочки с сиреневыми бантами. «Мамочки, вы нужны мне!» Снова зовет воспитательница в полной тишине. «Включитесь, мои хорошие, я без вас не справлюсь». Я обвожу взглядом салон. Около 20 детей. Я — это 2-я мамочка, воспитательница, экскурсовод и водитель. И кажется, только воспитательница смогла взять себя в руки вовремя, к чему пытается призвать и нас. Меня бросает в пот, пальцы немеют. Тихий скрип автобуса звучит в голове так громко. Хочется зажмуриться, прижать к себе Ромку и зарыдать. Но нельзя. Мы висим на волоске. И дай нам, Боже, продержаться, пока приедет помощь. А для этого нужно не шевелиться, не вставать, не паниковать. Оставаться на местах самим. И что же самое сложное, убедить сделать это 25-летних детей. «Мам!» Слышу тонкий Ромкин голосок. «Папа придет нас спасти?» Рома с самого маленького отличался логикой, несвойственной для детей. И даже сейчас, пока другие дети замерли, играя, чувствуя напряжение, но не совсем понимая, что происходит на самом деле, Роман все понял. Как кажется, поняла и наша маленькая белокурая соседка с бантами. Она смотрит на Ромку, и по еще круглым щечкам скатываются слезинки. Кажется, у наших детей выдержки больше, чем у взрослых, потому что я не могу даже слова вымолвить, так от страха сжалось горло, но права на истерику не имею. Ощущение времени искажается. Всего минута прошла, как мы зависли, но мне кажется, будто мы потерялись во времени уже очень давно, бесконечно давно. «А давайте играть в города!» Громко говорит Рома, глядя на девочку. Они будто создали взглядами какой-то свой мост безопасности. Или в животных. «Отличная идея, Ромочка!» Поддерживает его воспитательница. Она говорит бодро, но я слышу в ее голосе тот же панический страх, который сидит в моем собственном горле. «Собака!» — вскрикиваю первой. «Акула!» — поддерживает меня сын. «Аист!» — дрожащим голосом говорит девочка с бантами. Постепенно дети включаются, правила игры те же, не двигаться. Но сколько еще они продержатся, это же дети. Я настолько напряжена, что чувствую, что мое тело начинает болеть. Мышцы соднят. Мама, напротив, тоже держится из последних сил. Я вижу это по пепельному оттенку ее лица. А может, никто не придет на помощь? Может, мы, как в том фильме, попали во временную дыру, и никто не знает о нас? Но нет, нам помогут. Должны. Вон уже слышны сирены, уверена, это помощь. На улице слышны крики и разговоры, кто-то отдает команды нести тросы. «Я писать хочу». Кривится мальчишка сзади нас. «Тетя, позови воспитателя». «Малыш, потерпи немного, совсем скоро сможешь в туалет сходить». Говорю ему, повернув голову. «Я сейчас хочу». Начинает хныкать. «Сам тогда пойду». К моему ужасу он начинает возиться на сиденье, пытаясь сползти с него. «Нет, нет, малыш». Раздается лязг и скрежет. Автобус резко дергается и кренится вперед. Девушка напротив вскрикивает и прижимает к себе дочь. Я тоже крепко стискиваю ладошку Ромки и зажмуриваюсь. «Боже, помоги!» — шепчу тихо. И тут слышу низкий мужской голос. «Так, выходим по одному, аккуратно. Сначала дети с передних сидений, потом с задних, потом взрослые». Открыв глаза, я вижу, что чуть дальше нас задняя дверь приоткрыта, и в нее заглядывает спасатель. Сердце ускоряется, нас спасут. «Так, ребята, кого называю, встаем и идем вон к тому дяде», — командует воспитательница. Тихонько, не толкаясь, рюкзачки забираем. Дети по очереди встают и вереницей продвигаются по салону к выходу, где их принимает МЧСник. «Мам, я не пойду без тебя», — хнычет Ромка. «Пойдешь, зайка, я почти сразу за тобой. Кире одной будет страшно, нужно ее поддержать, пока мы с ее мамой не выйдем, ладно?» Ромка переводит взгляд на девочку с сиреневыми бантами и все же соглашается. «Мой смелый мальчик». Когда в автобусе не остается ни одного ребенка, помогает выбраться и взрослым. И, оказавшись на улице, я глубоко вдыхаю морозный воздух и скорее ищу Ромку, который стоит с остальными детьми возле работников службы спасения и что-то говорит Кире. Автобус закреплен тросами к ограждению и машинам МЧС. Развороченные края забора, покореженный металл, дыра в пропасть. Выглядит страшно. И мне не верится, что мы, наконец, вне опасности. Ко мне подбегает Рома, а за ним подходит сотрудник МЧС. Спрашивает, нужна ли нам помощь. Трасса почти вся перекрыта за исключением всего одной полосы. Вокруг суетятся люди. Уже подъехали родители некоторых детей. Я обнимаю сына и говорю, что нам ничего не нужно. «Возьмите хотя бы чай», — кивает девушка из скорой, что стоит рядом. «Чай, пожалуй, возьмем». Благодарю ее и беру горячий стакан в руки, согревая ладони. «Мама, там папа». Ромка срывается в сторону. «Стой, куда ты?» Я дергаюсь за ним, а потом в нескольких метрах вижу Нажинского. Он ловит сына на лету и крепко прижимает к себе, гладит по голове и целует в висок, прикрыв глаза. И только сейчас, когда внутри этот тугой шар сдувается и место становится будто больше для нормального биения сердца, я понимаю, что по щекам текут слезы.